Часть четвертая. Я оставался в комнате полицейского управления более 3 часов. Там оказалась лежанка, и я поспал. Около 4 часов утра Хэмиш, помятый и усталый, вытряс из меня остатки сна. «Пошли», — сказал он. Я поворчал, все еще ощущая боли в голове, и сел. «Что у нас на десерт?» — осведомился я. «Главный инспектор готов теперь потолковать с тобой. Тебе одному, что ли, отсыпаться?» Маккарти пыхтел трубкой. Кружка с чаем стояла у него под боком. Полицейский и мне придвинул кружку чая, как только я неуютно угнездился на жестком стуле. Хэмиш, борясь с зевотой, притулился у стены. «Морская полиция захватила человека, пытавшегося удрать на катере Энрайта», — проговорил Маккарти. «У нас с ним были кое-какие затруднения, но в конце концов он раскололся». «Американец?» «Китаец. Прибыл из Кантона. Ты работаешь над делом Джефферсона. Вот я и подумал поставить тебя в курс дела». «Благодарю. Джефферсон еще не найден?» «Полчаса назад выловили из бухты», — сказал Маккарти и сморщился. «Готов поспорить, он бы предпочел умереть в первый раз. Вот-то ж действительно поизмывались над ним, прежде чем убить. Мы теперь выяснили все факты дела. Мне оно видится таким образом. С тех пор, как Джефферсон прибыл сюда, он жил на моральные заработки этой девки, Джоан. Я не знаю, зачем он женился на ней, если только не для того, чтобы попридержать ее язычок. Но так или иначе, он женился на ней через несколько недель после первой встречи с Беллингом. А тот, как я тебе и говорил, был одним из главных организаторов наркотического контрабандного бизнеса. Беллинг проживал на этой вилле в бухте отражения, снятой у Линфана. Имел ли представление сам Линфан, как используется его вилла, я не знаю. Но постараюсь узнать при первой возможности. Вилла была чрезвычайно удобна для доставки наркотиков морем. Там имелась пристань, быстроходное судно и полностью изолированный дом. Но для Беллинга наступали слишком уж горячие денечки. Мы получили санкцию на его арест. Он был кем-то предупрежден о наших планах на его счет и решил убраться в Кантон, пока здесь все немного не охладится. Но виллу надо было на кого-то оставить. Кто-то должен был наблюдать за поступлением наркоты, вот он и убеждает Джефферсона перебраться туда. А Джефферсон и не нуждался ни в каких убеждениях. Перебираясь туда, он надеялся жить в роскоши. Он бросает Джоан и уезжает на виллу. Беллинг едет в Кантон. Все заранее готово для получения более 2000 унций героина. Беллинг ночью пробирается на виллу, объяснить Джефферсону, как должна быть произведена доставка. Такая пропасть героина — целое состояние в умелых руках. Для Джефферсона это страшное искушение, но он не знает, как его сбыть. И побаивается, как бы организация не наложила лапу на него самого. Однако удача, если хочешь это так назвать, сама плывет ему в руки. Героин прибывает и складывается на вилле. Биллинг и Джефферсон едут к перевалу Леки, точке отправления в кантон. Но тут неожиданная авария. Биллинг погибает. Джефферсон видит свой единственный шанс. Он надевает на палец Биллинга свое кольцо, сует ему в карман свой портсигар и поджигает машину. Место аварии самое безлюдное. Время 4 часа утра, так что никто не мешает Джефферсону. Он крадет велосипед, на нем едет обратно на виллу и перевозит героин, вполне возможно, в тот же отель Поднебесная империя. Я более или менее беру это, разумеется, с потолка, но я уверен, он убеждает жену опознать тело Беллинга как свое собственное, а сам прячется в Сити Каулуна. «Зачем он это делает?» — спросил я. «Время поджимало. Удача сама приплыла к нему в руки, и он ее ухватил, но на этом и засел. Организация реагирует мгновенно. Как только получена весть об аварии, они посылают на виллу человека и обнаруживают, героин испарился». Естественно, они думают, Беллинг увел поставку, и начинают искать его. Еще одна удача для Джефферсона. Пока организация думает, что Беллинг вор, Джефферсон чист. Но ему надо срочно вон из Гонконга, а это невозможно. Он считается покойником, и у него никаких средств добыть фальшивый паспорт. Так он и засел. «А героин?» — спросил я. Маккарти нахмурился. «Боюсь, нам никогда его не найти. Судя по тому состоянию, в каком мы нашли тело Джефферсона, бьюсь об заклад, он им выложил, где спрятал героин. Что меня смущает, так это зачем Джоан взяла на себя заботу перевозить тело Беллинга к отцу Джефферсона?» — сказал я. «Ей же надо было выбраться из Гонконга, а денег не было. Возвращая назад тело, она получала плату за проезд от старика Джефферсона», — объяснил Маккарти. «Точно. Полагаю, так и было. А как насчет Вонга?» «Он был одним из них, конечно, и допустил ошибку, войдя в сговор с Джефферсоном». «Он встречал меня в аэропорту. Как он узнал о моем прибытии? Его должны были предупредить, но кто?» «Когда я использовал его как переводчика, он завел меня прямо в тупик. Его задачей было, это ясно, как можно дальше увести меня от Джефферсона, и это ему почти удалось. Если бы не Лейла, мы бы никогда не вышли на Энрайта».